Тервиллиану также было предоставлено право взять в соседнем городе отеле еще одну когорту и с этими силами отправиться для подавления безумного восстания. Декреты были переданы на утверждение префекту Меттью Либиону, который все еще не мог прийти в себя от мощного пинка Эннамая. Либион с ума сходил от страха, его трясла лихорадка. 2 дня он не вставал с постели. Он готов был подписать не 2, а 10 тысяч декретов, только бы избавиться от опасности пережить еще раз такие страсти, как в ту памятную ночь, последствия которой он еще живо помнил. Тит Сервилиан выступил в ту же ночь. В отеле он получил 2-ю когорту и во главе 1200 человек, совершив переход по самой короткой дороге, появился у Везувия. Жители окрестных деревень показали ему, где укрылись гладиаторы. Ночь Тит Сервилиан простоял у подошвы горы, и на заре, произнеся краткую пылкую речь перед своими солдатами, приступил к штурму вершины. Когда солнце стало всходить, он уже находился вблизи лагеря гладиаторов. Хотя римские когорты и продвигались молча, соблюдая осторожность, стоявший впереди часовой гладиаторов заметил их на расстоянии выстрела из самострела. Прежде чем они приблизились к часовому, он подал сигнал тревоги и отступил к соседнему часовому. И так, передавая сигнал один другому, они подняли в лагере всех на ноги и отступили за насыпь, где находились гладиаторы сторожевого полуманипула. Вооружившись прощами и метательными снарядами, часовые были готовы обрушить на римских легионеров град камней. Когда прозвучал среди одиноких горных скал сигнал тревоги и эхо повторило его в недоступных пещерах, гладиаторы поспешно выстроились в боевом порядке. Тем временем трибун Сервилиан первым бросился вперед, и его яростный боевой клич повторили ряд за рядом 1200 легионеров. Этот крик вскоре перешел в зловещий рев, похожий на рев бушующего моря. Протяжный, дикий и оглушительный клич атаки, подражание крику слона Барра, с которым римские легионеры обычно бросались на врагов. Но едва только Сервилиан и передние ряды когорты приблизились к насыпи, как 50 гладиаторов, стоявших позади нее, обрушили на римлян град камней. «Вперед! Вперед во имя Юпитера Статора! Смелее, смелее!» — восклицал отважный трибун. «В один миг мы ворвемся в лагерь этих грабителей и всех изрубим в куски!» Град камней становился все гуще, но римляне, несмотря на ушибы и раны, продолжали бежать к валу, а, достигнув его, пустили в ход свое оружие и принялись, что было силы, метать дротики в тех гладиаторов, которые не были защищены насыпью. Крики усиливались, схватка переходила в ожесточенное кровопролитное сражение. Спартак следил за всем происходившим с вершины скалы, на которой стояло в боевом порядке его войско. С проницательностью, достойной Ганнибала или Александра Македонского, он сразу заметил, к какой серьезной ошибке привели римского начальника юношеская опрометчивость и дерзкая самоуверенность. Солдаты Сервилиана вынуждены были сражаться с сомкнутым строем на узкой тропинке. Там их фронт не мог быть шире, чем 10 человек в ряд. Вследствие этого глубокая и плотная колонна римлян оказалась под градом камней, которыми их осыпали гладиаторы, и ни один камень не падал бесцельно. Спартак понял эту ошибку и воспользовался ею так, как это ему позволяла обстановка. Он выдвинул своих воинов вперед и, расположив их в 2 ряда, во всю ширину площадки, на той стороне, откуда началась атака, приказал метать в неприятеля камни непрерывно и изо всех сил. «Не пройдет и 1/4 часа», — воскликнул Спартак, заняв первое место на краю площадки и бросая камни в легионеров, как римляне обратятся в бегство, а затем, следуя за ними по пятам, мы мечами довершим свое дело».